В предпоследний раз он был здесь 2 года тому назад, когда привез в Париж свою дочь. Он занимал 53-й номер. В гостинице он ничего не ел. Он приехал во вторник с поездом 15:05 и ушел почти сразу же после того, как заполнил свою карточку, и предупредил, что остановился только на 1 ночь. А вечером, когда он вернулся? Выяснить это оказалось трудно. Ночной сторож, который раскладывал свою походную кровать в конторе, был чех и едва говорил по-французски. Фамилия Дюше ничего ему не напомнила, не помогло и описание этого постояльца. Когда его спрашивали о 53-м номере, он смотрел на доску с ключами и почесывал голову. «Уезжают, приезжают, возвращаются, выходят», — бормотал он с растерянным видом. «В котором часу вы легли спать?» «Не раньше 12. Я всегда запираю дверь и ложусь в 12. Так мне приказано». «Вы не знаете, вернулся ли номер 53-й?» Бедняга старался как мог, но толку от него было мало. Он еще не работал в этой гостинице, когда Дюше останавливался здесь 2 года тому назад. Ему показали фотографию. «Кто это?» — спрашивал он, изо всех сил стараясь угодить тем, кто его допрашивал. Упрямый Мегре решил даже разыскать обоих постояльцев из номеров. Один из них жил в Марселе, и с ним удалось связаться по телефону. «Я ничего не знаю», — ответил он. «Я вернулся в 11 часов и ничего не слышал». «Вы были одни?» «Разумеется. Это был женатый человек. В Париж он приехал без жены, и было точно известно, что он провел эту ночь не один». Что касается номера 51-го, бельгийца, который был во Франции только проездом, то отыскать его следы оказалось невозможно. Во всяком случае, в 7:45 Дюше был в своей комнате и позвонил, чтобы заказать завтрак. Служанка не заметила ничего особенного, разве только что постоялец попросил 2 кофе. Он мне показался усталым. Это было слишком неопределенно. Невозможно было выудить в нее еще что-нибудь. В 9:30, не приняв ванны, Дюше спустился вниз и заплатил по счету кассирши, которая его знала. Он вел себя как обычно. Я никогда не видела его веселым. Он производил впечатление больного человека. Иногда он застывал на месте, как будто слушая биение своего сердца. Я знала другого, такого же. Это был хороший клиент, приезжал каждый месяц. У него был такой же вид. Такая же манера застывать на месте, и однажды утром он упал на лестнице и тут же умер, не успев даже позвать на помощь. Дюше сел в поезд. Он еще сидел в купе напротив торговца зерном в тот час, когда Мегре допрашивал Жоссе на набережной Орфевр. В то же самое время репортер одной из утренних газет примчался на улицу Колинкур и позвонил по телефону своему корреспонденту из Фонтенеле-Конт. Консьержка не сказала Мегре об этом посещении журналиста, которому она сообщила фамилию и адрес отца Аннет. Эти мелкие факты переплетались между собой, и нужно было много времени и терпения, чтобы воссоздать из них более или менее логическую картину. Когда после полудня поезд остановился на вокзале в Фонтенеле-Конт, Мартен Дюше все еще ничего не знал. Жители Фонтене тоже ничего не знали, так как по радио еще не передавали фамилии их земляков, и только по наитию они могли бы установить какую-то связь между начальником отдела супрефектуры и драмой на улице Лопер. Один лишь корреспондент газеты был в курсе дела. Он взял с собой фотографа. Оба они ждали на перроне, и когда Дюше вышел из вагона, он был поражен, встретивший его фотовспышкой. «Вы разрешите, мсье Дюше?» Тот моргал глазами, ошеломленный, растерянный. «Вы, наверное, еще не слышали о событии?» Репортер утверждал с полной уверенностью, у начальника отдела был такой вид —